бешеная иголка колотилась сердце. Руки мелко дрожали. «Этого не может быть», — шептал Артем. «Все неправда». А настырный внутренний голос убеждал. «Правда. Каждый рисунок на асфальте. Каждая черточка». Ключ попал в замочную скважину лишь с третьей попытки. Проскользнул в прихожую, не включая свет, стянул кроссовки, не развязывая шнурков, лишь наступая на изодранные задники, поспешил в спальню, где сегодня утром оставил коробку отцовских фотографий. В зале, отделенном от прихожей дверью с матовым стеклом, гласил телевизор. Участницы очередного бессмысленного телешоу прилюдно оскорбляли друг друга. Жена, разумеется, смотрела на это безобразие с интересом. «Тема, ты?» — послышался ее голос, едва различимый на фоне заэкранного галдежа. «Так спрашивает больной у консилиума, выживет ли?» «Слабо, неуверенно», словно просит. «Милый, вытащи меня из плена зомбоящика». «Я Лена». «А кто же еще? Грабители?» «Нечего украсть у молодой семьи, разве что телевизор и увязших в автокредите хозяев». Артем мельком взглянул на часы. Без трех минут час дня. «Все точно. Безукоризненно точно. Хоть мозг уверяет, не может такого быть. И все же каждая черточка, проведенная мелом 5 десятилетий назад, не случайно». Воодушевленно испуганный, одновременно радующийся своей находчивости и боящийся новых открытий, парень вбежал в спальню, упал животом на пушистый ковер травку, тут же утонув в нем, почувствовав запах моющего средства. Потянулся под кровать, где несколькими часами ранее оставил коробку. Жена никогда не заглядывала туда, в пыльную черноту. Порой шуршала пылесосом или на манер щупа миноискателя отправляла под супружеское ложе швабру с пожеванной влажной тряпкой, выгребала паутину, забытый носок, грязнила тряпку и все на этом. Раз уж уборка была вчера, в субботу, как и положено, раз уж все было вычищено, выглажено и даже коврик постиран со освежителем, под кровать жена не сунется как минимум неделю. Именно поэтому коробка с множеством пожелтевших конвертов была определена туда, на хранение. Ухватившись за край картонного хранилища прошлого, Артем дернул коробку на себя. 20 кг весил этот разномастный фотоархив отца. Поверх конвертов несколько компьютерных дискет, объектив, как помнил Артем, 44-й «Гелиос» и множество прочих мелочей. Отец был не из аккуратистов. Вещи раскидывал то тут, то там, и только лишь фотографии любовно складывал в конверты, нумеровал, делал опись. Коробка, можно сказать, досталась по наследству. «Лен!» — выкрикнул парень, перебирая конверты, ища нужный. «А? Что?» Голос жены, тусклый и невразительный, прозвучал со стороны кухни. «Пошла готовить обед», — подумал Артем. Что-что, а домохозяйка из Лены получилась замечательная. Заботливая, любящая. Его порой пугала перспектива превращения жены в типичную стирально-варильную машину и потеря ей всякой соблазнительности для мужа. Но он приходил домой вечерами, супруга встречала ужином и шептала на ухо: «У тебя еще остались силы?» И все опасения пропадали. «Сделай телевизор погромче, сейчас новости будут». Артем, наконец, нащупал нужный конверт, принялся открывать, но пальцы соскальзывали с плотной бумаги, и тогда он рванул за уголок, распотрошил. На стол тяжело шлепнулась пачка фотографий. 10 или 15 снимков. Когда он был еще ребенком, отец частенько доставал конверты со старыми фотографиями, показывал сыну то здание школы, в котором учился известный политик, и который потом, в 90-е, разобрали на кирпичи, то снимок, на коем была запечатлена совсем молодая тетя Тамара. Были среди фотографий отца и эти странные снимки, упакованные в отдельный конверт. В этот конверт. «Рисунки на асфальте», — гласила подпись. Артем прижал стопку фотографий ладонью, будто боялся, что картонные прямоугольники взмоют к потолку. Потом аккуратно, двумя пальцами, подцепил один из снимков, поднял. Левая рука с часто подрагивающими пальцами все еще прижимала оставшиеся. «Девочка говорит, Рядом есть город, в котором не живут люди. Там много домов, но по комнатам бродит лишь ветер», — прочитал Артем и невольно вздрогнул. Он помнил эту фотографию. Отец часто доставал ее из конверта в конце 80-х, показывал ему. «Смотри», — говорил он, — «снимок 65-го года. Ничего странного не замечаешь?» Тогда Артем непонимающе мотал головой, и отец объяснял ему. «Я сфотографировал рисунок той девочки. Она нарисовала на асфальте Чернобыльскую атомную электростанцию». «Нарисовала? В 65-м». Нехороший холодок пробежал по спине. Вновь вспомнились слова отца. Удивительное предвидение. Впрочем, это лишь совпадение. Другие рисунки не несут никакой смысловой нагрузки. Нет же, отец ошибался. Когда в 99-м его не стало, все рисунки, кроме нацарапанного на асфальте 4-го энергоблока, были бессмысленны. А теперь парень взял из стопки следующий снимок. Два прямоугольника и летящий к ним самолет. Подрагивающими, потными пальцами перевернул фотографию, прочел. Самолет ударился в дом, а потом в другой дом ударился другой самолет. В 80-х отец и представить не мог, что подобное может случиться в нашем мире, и потому он принял рисунок ребенка за проявление фантазии. Но он, Артем, теперь все понимал. Девочка рисовала невыдуманные сюжеты. Она видела будущее. Третий снимок — маленький кораблик, а над ним морская гладь. Что за корабль? Пассажирский паром, ушедший под воду в 2000 каком-то там году? Или рыболовецкий сейнер, затонувший позже? Когда эти трагедии случились, Артем не помнил. Череда далеких, не касающихся его бед, слилась воедино. Но что-то такое было. Тонули то ли китайские, то ли тайские студенты, русские рыбаки. Девочка рисовала их гибель? Да нет же, корабли тонут часто. «Все это бред», — вновь зашептал парень, перевернул фотографию, но никакой подписи не обнаружил. В соседней комнате все еще горланил телевизор. Закончилось глупое бабское ток-шоу, и послышалась знакомая мелодия, с которой уже много лет подряд начинался дневной выпуск новостей. Жена стучала тарелками на кухне, но, услышав музыку, тоже замерла, прислушиваясь. Звон и стук прекратились. «Обедать будешь?» — спросила она, когда музыка перестала нагонять воспоминания о съемной однушке в районе Нефтяников и допотопном пузатом телевизоре, вымененном у соседа-алкаша за две бутылки паленого казахского коньяка. «Потом, Лена. Все потом». «Ну, как знаешь. Я сделала окрошку. Ты же любишь». «Тише, пожалуйста. Мне важно услышать, что там происходит». Сгробастав со стола все фотографии, Артем кинулся в зал, замер в дверях. На экране холеный корреспондент лениво начинал очередной выпуск новостей. «С пометкой «Молния» приходит к нам новость из Омска, где в зале ожидания аэропорта был задержан предполагаемый боевик террористической организации Исламского государства, организации, запрещенной в Российской Федерации. Как сообщает источник в правоохранительных органах, задержать террориста удалось благодаря анонимному звонку. Подробности не разглашаются». Вышла с кухни жена, прошлепала по линолеуму через коридор, остановилась за спиной Артема. «Это где?» Выглядывая из-за плеча мужа, спросила она. «У нас. В аэропорту террориста поймали». Лена побледнела. «Ой, мамочки, уже и до нас докатилась». Попыталась обнять мужа, но Артем отстранил ее, пристально глядя в плоскую морду телевизора. На экране мелькали кадры с облаченными в камуфляж бойцами спецназа, выводящими террориста из здания. На голову взрывнику была накинута куртка, и таскающаяся вокруг камера все время брала неудачный ракурс. Затем крупным планом показали аэропорт и взлетающий на фоне терминала белобрюхий самолет. «Вот оно!» Артем вздрогнул от смеси ужаса и восторга, обернулся к жене, обнял и поцеловал. «Фу, блин!» — Лена поморщилась. «Ты весь потный и грязный. Давай срочно в душ, потом будем обниматься. Парень неопределенно мотнул головой, выскочил в прихожую, оттуда обратно в спальню. С минуту он разглядывал фотографии, выудил одну из них и долго смотрел. Отец сделал эти снимки в 60-х. В одном из скверов Омска теплым летним днем он увидел девочку, рисующую мелом на асфальте странные картины. Принялся фотографировать. Девочка рисовала Чернобыль, трагедию в Нью-Йорке и многое другое. Теперь Артем держал в руках удивительно четкий рисунок. Здание аэропорта, разрываемое изнутри взрывом, и падающий самолет на его фоне. Все как в кадрах телерепортажа, лишь взрыва не было. Обедал без аппетита. Хоть жарким летним днем, да после горячего душа, окрошка была божественна. Сидел за столом, ковырял ложкой исходящую белой мутью, еще не растворившуюся сметану, то и дело вылавливал самым кончиком кусочки редиса и съедал их. Только их. Что-то случилось? Лена, сидящая напротив у окна, с тревогой глядела на мужа. Артем буркнул что-то про рабочие дела и после обеда закрылся в спальне, изучая оставшиеся снимки. Жена в зале смотрела телевизор. Через полтора часа перед Артемом лежал исписанный маркером листок с множеством пометок, а фотографии были рассортированы на три стопки. 5 в одной, 8 в другой и лишь одна в третьей. Первая стопка — то, что уже произошло. Вторая — то, что произойти может в любой момент. А вот третье... Он взял фотографию в руки. Те больше не дрожали. Мелькнувшая на минуту мысль, не спятил ли он, покинула Артема вместе с известием о пленении террориста. На фотографии, отделенной от всех прочих, он видел криво нарисованную фигурку девочки с косичками на фоне храма. Спутать его было сложно. Успенский... «Спасский», — пытался вспомнить название храма Артем. Он частенько проходил через Соборную площадь, где возвышался этот гигант, разрушенный в 30-е и воссозданный в 2000-х. Как могла девочка из 60-х знать, что храм будет? На тумбочке возле кровати лежал смартфон, жадно сосущий электричество через зарядное устройство. «Окей, Google», — Артем впервые за день улыбнулся. «Омск? Собор? Соборная площадь». Поисковая система тут же выдала ссылку на страницу «Свято-Успенский кафедральный собор». «То есть в соборе случится беда?» — вслух принялся рассуждать парень. «Немного ли для Омска трагедий? Ладно, башни-близнецы, Чернобыль и прочие, но...» Он замолчал, опасливо оглянулся на дверь. Мало ли, вдруг жена услышит бессмысленные монологи и решит, что он псих. Мама ведь решила, когда отец заговорил о пророчествах на асфальте. Вспомнились счастливые 80-е. Он, маленький, белобрысый и счастливые родители. Вспомнил 90-е. Он, подросток, мрачный отец, спивающийся фотограф, уверенный, что девочка предсказала будущее, и измученная этим бредом мама. В те годы сбылось второе пророчество. Именно так отец расценил рисунок с танком на фоне здания с горящим окном. Расстрел Белого дома, тут и гадать нечего. Почему же он тогда не верил отцу? Почему считал его психом? Почему позволил маме ходить по врачам, договариваться с лечебницей? Почему, почему, почему? «Сохрани фотографии, Темка», — говорил отец, выпучив глаза и до боли сжав сыну запястье. Это случилось в тот день, когда должны были прийти врачи. Твоя мать не понимает, но ты поймешь. Понял ли? Ни через год, ни через два, ни после ухода отца. Коробку с фотографиями он возил с собой из одной съемной квартиры в другую. Даже договорился с коллегами отца, которые в память о замечательном фотографе провели в областной библиотеке масштабную выставку работ. Разумеется, конверт с подписью «Рисунки на асфальте» никто не видел. Не заглядывал в него и Артем. До вчерашнего дня. Свято-Успенский кафедральный собор. Парень перевел взгляд с экрана смартфона на фотографию и в который раз за сегодня вздрогнул, разглядев на снимке то, чего не замечал прежде. Нет, Он никогда не привыкнет к такому. Под ногами у нарисованной девочки едва виднелись белые каракули букв «Найди меня». «Найди меня», — с трудом разобрал Артем. Эта фраза, призыв к действию, тоже детская фантазия. Или девочка из 60-х обращалась к кому-то? Может быть, к нему? Ведь если она и впрямь может предсказывать будущее, вполне могла предугадать и встречу. Встречу у собора. Полный бред. Сделал последнюю попытку убедить себя Артем и тут же сам себе ответил. Не бредовее, чем случившееся сегодня. Ведь это именно он, Артем, позвонил в полицию и сообщил о возможном взрыве, разгадав по рисункам на асфальте дату теракта. И теракт не состоялся. Закинув фотографии под кровать, едва не бегом выскочил в коридор. «Ты куда?» — поинтересовалась жена. «К матери», — соврал Артем и скользнул за дверь. Уже выруливая из микрорайона, вспомнил, что документы на машину оставил дома. Хотел вернуться, но, черт возьми, если не он, так мир точно сошел с ума. Не до бумаг. Махнул соседу-писателю в развалочку, идущему вдоль дома, но тот будто и не заметил. Ну, Петрович, опять в своих мыслях. От окраинного микрорайона с названием «Солнечный» до центра Омска добирался долго. В сплошном стальном потоке нервно дергал рычаг переключения передач и в итоге не выдержал. Оставил машину в одном из дворов, заскочил в попутную маршрутку. Уже стоя в центре города, на Соборной площади, понял, как глупо поступил. Где он будет искать ту девочку, нарисовавшую себя на асфальте? Как узнает ее? Дурак! Артема переполняла злость к самому себе. Может, спросить прохожих? А что я им скажу? Что ищу маленькую девочку, которая повзрослела, а в 60-х рисовала мелком на асфальте и таким образом предсказывала будущее? Здравствуй, Артем! Парень резко обернулся и с удивлением уставился на мужичка лет 40 в кожаной, не по погоде, плотной куртке и черной бейсболке. — Ты ведь Артем, да? — Я... — А, ну да. Я тут... Она знала, что ты придешь. Улыбаясь одними глазами, сеточками морщин, проговорил собеседник. — Идем. Пока Артем в сопровождении странного типа шел через безлюдную площадь, сумел разглядеть мужика поподробнее. На провожатом были старые потертые кроссовки, заляпанные грязью джинсы, да и вообще создавалось впечатление, что он — типичный алкаш, каких в городе немало. Парню подумалось, что этот тощий, заросший щетиной мужик ведет его не к предсказательнице, когда они, обогнув собор, остановились перед невысокой, тоже худой, как спичка, женщиной лет 50. Артем быстрым цепким взглядом оценил ее. Алкашка или наркоманка. Желтые зубы, всклокоченные с сединой волосы, запитое лицо, под глазами мешки. Одежда в былые времена явно болталась на огородном пугале. «Зови меня Дарья», — прогнусавила женщина. «Это были мои рисунки». Артем от растерянности ничего не мог сказать. Ему представлялось, что автором пророчества окажется строгая учительница, незаметная библиотекарша, эффектная бизнес-леди, а тут, как есть пьянчуга. «Вы... у вас дар», — попытался он начать разговор. «И чё, мля?» Ругательства слетали с ее губ так естественно, словно перед парнем стояла не взрослая женщина, а ученица провинциального ПТУ. Но самое странное и страшное — она знала про свой дар. Артем-то был уверен, что о предсказаниях эта женщина не знает, не помнит свои детские рисунки, и поэтому произошло столько трагедий. Но если она знала обо всем, почему не остановила их? «Ты, наверное, хочешь спросить, почему мы, зная о своем даре, ничего не сделали, не спасли людей?» — прерывал его раздумья тощий. «Мы? Вот оно что! Их двое, оба предсказатели!» Я в юности пытался спасти мир, хотел использовать на благо людей свой дар. Но все закончилось 9 годами в психушках разных мастей. Вышел оттуда и помалкиваю о том, что случится. А ты еще пытаешься спасать мир. Это ведь ты звонил в аэропорт? Артем тупо кивнул. Мужик в бейсболке пожевал губами, пару раз громко сглотнул, потом произнес: «Как догадался, что все случится сегодня?» «Там на рисунке...» Парень с опаской переводил взгляд с Дарьи на мужика. «Там, в общем, блок бетонный нарисован, стесанный. Вчера его как раз и снес какой-то лихач на машине. Кусок железобетона отвалился». «А ты следил за зданием?» Теперь уже интересовалась женщина. «Нет, я случайно узнал. Разговорили со знакомым. Он и говорит: «Как ты догадался, что будет теракт?» «А из-за чего еще все взрывается?» «Теракт, конечно». «А о дате взрыва как узнал-то?» Артем растерянно захлопал веками. «Ну, — протянул он, — просто догадался». «Просто?» Дарья хрипло, с подсвистом захохотала. «Так все и происходит, малец. Сначала ты замечаешь какие-то мелочи, начинаешь себе накручивать. Еще что-нибудь предсказывал?» «Двое-то», — парень замялся. «Ну, неправильно меня поняли. Я не такой, как вы». Мужик в бейсболке отрицательно мотнул головой, а Дарья вновь заговорила, обнажая в оскале корявые улыбки пожелтевшие зубы. «Такой же. У тебя все только начинается. Как бы ты сюда попал, если бы не был одним из нас?» Артем отрицательно замотал головой. «Нет, нет, нет. Он не предсказывал события, иначе спас бы школьного приятеля Димку, который утонул несколько лет назад, купаясь на Иртыше, остановил на одной из областных трасс автобус, которому суждено было перевернуться. Только логика, ничего больше». «Ну, конечно, мне логика у него». Тощий снял кепку, провел ладонью по взъерошенным волосам. «Ты боишься, парень. Паскудно это, знать, что с тобой будет. Сам так же мучился поначалу. Я знал заранее, когда и как погибнут мои родители. Знал, что буду воспитываться в детском доме. Что моя годовалая дочь умрет от воспаления легких», — подхватила Дарья. «И поэтому у меня нет детей». От ее слов Артема прошиб озноб. Он видел перед собой запитую женщину с сигаретой в зубах и тощего мужика бандитской наружности в компании с ней. Двух психов, которым достался великий дар. А может, не достался? Психи ведь способны убеждать себя и порой других. «Ну, что дальше?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Может, я пойду?» Мужик в кожанке пожал плечами, а Дарья, бросив короткий хищный взгляд на храм, прошипела, придвигаясь к парню вплотную: «Мы должны были тут встретиться. Но я не знаю, зачем. Феликс, он ведь нам расскажет?» Тощий, впервые названный по имени, кивнул. «Ты один из нас, и если я прав, скоро ты почувствуешь будущее. Оно сковывает тебя. Чувствуешь?» И он почувствовал. Холод начал распространяться от затылка, заполняя голову. Дышать носом стало невыносимо холодно. Парень открыл рот, чувствуя, как леденеет небо. «Я оказался прав», — торжествующе заметил Феликс. Артем качнулся с пятки на носок. В голове будто натянулась и лопнула нейлоновая нитка. Он вдруг ясно увидел свою квартиру, телевизор со скачущими по экрану картинками. Щелкнула входная дверь. В прихожую вошли Феликс и Дарья. «Тема, ты?» — услышал парень голос жены. Две тощие черные фигуры метнулись к дверям зала. Послышался звонкий, испуганный голос Лены. «Кто вы? Что вам нужно?» «Что нужно мне?» — голос Дарьи. «Чтоб ты умерла!» — хриплый бас Феликса. И крик. Пронзительный. Долгий. Видение пропало так же быстро, как и появилось. Перед Артемом вновь возникли запитые собеседники. «Видел будущее, да?» — спросил Феликс, но вместо ответа последовал удар. Артем бил сильно и резко, кулаком в нос. Он не задумывался, что увидел секунду назад картинку из будущего или результат теплового удара. Ясно было одно — эти двое опасны для его семьи, и действовать нужно быстро. Удар не достиг цели. Феликс будто перетек вправо, и кулак Артема ушел в пустоту. Ответным выпадом тощий сбил парня с ног, навис над ним. Лежа на тротуарной плитке, Артем видел, как со стороны пешеходного перехода к ним бежали двое постовых. Один, полноватый, схватив короткую резиновую дубинку на манер меча, что-то кричал. Второй, краснолицый, потный, бежал следом, стиснув зубы. Когда пальцы Феликса сжались на горле Артема и в лицо парню пахнуло зловонием гнилых зубов, постовые уже были близко. — Увидел будущее, да? — шипел тощий. — Увидел! Я убью тебя и твою жену, и всех, кто знает о таких, как я! Подоспевший полицейский пинком скинул Феликса с жертвы, а когда тот, ловко, будто кошка, выпрямился для контратаки, ударил дубинкой по выставленной вперед руке. Тощий взвизгнул, получил еще несколько ударов. Его сбили с ног, вывернули руки, защелкивая браслеты наручников. «Видел будущее, да?» — хрипел Феликс. «Видел!» Артем смутно помнил, как ему помогли подняться. Прохожие, полицейские, женщина в платочке и низенький священник утирали ему лицо. Все должно было быть не так. Потом отделение полиции, ничего не значащие допросы под протокол и возвращение домой. Феликс оказался сбежавшим несколько лет назад из лечебницы сумасшедшим. Дарью назвали его «воображаемой спутницей», поскольку никто на Соборной площади не видел ее после начала драки. Через несколько дней Лена обнаружила в почтовом ящике конверт с подписью «Артему лично в руки». «У тебя появилась поклонница», — весело прочирикала она, входя в квартиру. «Почему поклонница?» — не понял Артем. «Конверт пахнет духами. Женщины такое сразу чувствуют». Парень принял из рук жены странные послания. Конверт из плотной бумаги не открывался. Надорвал уголок. Бегло прочел первые строки письма. «Здравствуй, Артем. Знаю, у тебя накопилось много вопросов. Ко мне, к самому себе, к окружающим. Со временем ты найдешь ответы на каждый. Поверь мне, я знаю твое будущее. Большое тебе спасибо, что помог избавиться от Феликса. Он держал меня при себе, как собачонку, 15 лет. Я пыталась бежать, но разве можно сбежать от того, кто знает будущее? И я смирилась. Делала вид, что стала такой же, как он. Когда появился ты, я поняла, это шанс на спасение. Феликс видел будущее, в котором мы убиваем твою жену, а я разглядела другой вариант грядущего, в котором его ловят. Ты даже представить не можешь, что произошло на площади у храма. Ваша драка изменила будущее. Значит, не случится тех аварий и катастроф, которые я нарисовала, будучи ребенком. То будущее стерто, и вместо него пишется новое. В нем ждут войны и катастрофы. От этого не уйти. А ты вынужден будешь видеть судьбу людей и народов. О Феликсе не беспокойся. Когда ты прочтешь эти строки, он уже перережет себе вены и истечет кровью. Так бывает, если всю жизнь видел наперед, а потом вдруг твое будущее переписали сызнова. Ты — переписчик будущего. Запомни. Спасибо за все. Дарья». Вы слушали рассказ «Мелом на асфальте». Автор — Александр Тихонов. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2016 году. Читал Олег Шубин.